Издательство «Эксмо», Николай Леонов, Алексей Макеев. Головоломка для практикантки. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Глава первая. Очередное утро для Гурова выдалось нервным и неспокойным. Он шел на работу и понимал, что его ждет великое множество дел и еще что-то, так подсказывала интуиция. Дорога от дома до его кабинета составляла ровно 48 минут. Ходил он всегда пешком, чтобы насладиться утренними пейзажами просыпающегося города. Лев Иванович знал каждый закоулок по дороге на работу и ожидал увидеть постоянных обитателей улиц, которых встречал ежедневно. Так во дворе соседнего дома в 6:43 почти всегда можно было увидеть худого дворника, лениво взмахивающего метлой. Метрах в 20 от светофора в арке местные жильцы обычно подкармливали котов. Среди котиков, особенно ласковым, был рыжий хвостатый Васька. Гуров никогда не упускал возможности погладить этого наглого кота и даже иногда баловал его каким-нибудь лакомством. Сегодня день не задался. Светофор сломался, а рыжий Васек не пришел поприветствовать Льва Ивановича. «Да, то ли еще будет», — пробормотал Гуров, недоуменно приподнимая брови, и двинулся вперед. Перед тем, как войти в кабинет, Гуров попытался взбодриться и настроиться на работу. Только хороший настрой помогал сыщику расследовать самые сложные преступления и выполнять задания с максимальной отдачей и педантичностью. Негатива хватает везде, поэтому Гуров культивировал и взращивал в себе, иногда искусственно, то, чего не хватало в его далекой от романтики работе. Едва Лев Иванович вошел в кабинет и пожал руку своему напарнику Кричко, который, к удивлению, сегодня не опоздал на работу, как в дверном проеме показался начальник. На лице Орлова расплывалась улыбка. Он лукаво подмигивал. Такое поведение было не свойственно генералу, поэтому оно не забавляло, а настораживало Гурова и Кричко. И тут тело Орлова сдвинулось в сторону и пропустило вперед стройную и чертовски привлекательную девушку. «Знакомьтесь, Анна Шувалова, студентка юридического факультета университета МВД. Прибыла в наше управление уголовного розыска для прохождения производственной практики. Прошу любить и жаловать и постараться приложить максимум усилий, чтобы передать ей все свои навыки и знания», — заявил генерал. «Здравствуйте», — твердым тоном произнесла Анна, однако пунцовый румянец выдавал смущение девушке. «Спортсменка, умница, красавица и, надеюсь, толковый следователь в будущем», — продолжал Орлов расхваливать студентку и одновременно наблюдал за реакцией Гурова и Кричко. «Ну что, господа полковники, рады такому цветку в своем сером однотонном кабинете?» Кричко был околдован яркой внешностью Анны и не сводил с нее глаз, а вот у Гурова выражение лица не прослеживалось особого восхищения по поводу появления в кабинете девушки. Без особого стеснения Лев Иванович выдал хлесткую фразу. «Надеюсь, этот цветок будет не просто растением и украшением кабинета, а, впрочем, так даже проще». От улыбки Орлова мгновенно не осталось и следа. Такую дерзость в своем присутствии генерал-лейтенант стерпеть не мог, но и открыто отчитывать Гурова он не собирался, уж слишком значительным был вес этого опера. «Зайди ко мне», — бросил Орлов Гурову. «А ты, Аннушка, располагайся, знакомься, не стесняйся». Гуров поправил и до того идеально сидящий на нем серый костюм и вышел вслед за генералом. Лев Иванович понимал, что не сдержался, сказал лишнее, но чувствовал себя уверенно, потому как работа у него и так выше крыши, а к ней теперь еще прибавляется волокита с практиканткой. «Петр Николаевич, прошу прощения, но я не в бирюльке играю. У меня дел пруд-пруди. Нераскрытых, вагоны, маленькая тележка, рук не хватает. А мне практиканток сопливых подкидывают». «Не горячись, проходи, присаживайся», — спокойным тоном заговорил Орлов. «Чего сразу ершишься? Даже не похоже на тебя, Лева. Мне ли не знать, сколько у тебя работы, но я бы просто так тебя не потревожил. Доверяю тебе как самому себе, Поэтому и девчонку хочу в надежные руки отдать, чтобы не для галочки практику прошла, а бесценный опыт получила, понимаешь?» «Понимаю, только от этого не легче». «Анна — талантливая девчонка, вся в отца моего боевого товарища, которому я жизнью своей обязан. Когда-то он меня вытащил из такой передряги в Чечне, что вспоминать страшно. На своем собственном горбу меня с серьезным проникающим ранением нес по минному полю. Такое по телеку не покажут. Сам со сколочным был, а не бросил. С тех самых пор я, Сережке, погроб жизни». Генерал замолчал, отвернулся к окну и незаметно смахнул слезу. Ту скупую, мужскую, за которую не должно быть стыдно. Натерпелся. Гуров не ожидал такого поворота событий. Он знал, что Орлов воевал в Чечне, но никогда из его уст не слышал ни слова про это. А тут такие откровения. Да еще из-за кого? Из-за какой-то сопливой девчонки? Значит, есть резон взять шефство над девицей. После минутной паузы Гуров выдал. «Не переживай, Петр Николаевич. Информацию принял и понял. Покажу студентке все прелести нашей профессии, только бы не сбежала. Я же тоже, когда выпускался, грезил о том, что сутки напролет буду жуликов ловить да преступления раскрывать. А оказалось, что бумажной работы чуть ли не в два раза больше, чем практической. Вот и ладненько», — воодушевился Орлов и потянулся рукой к бумажке на столе. «Вот тебе и повод для первого боевого крещения девушки. В квартире на Патриарших прудах обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Этот труп очень ждет, когда Гуров и Кричко явятся по адресу вместе с Анной и досконально изучат, чем, а главное, кому помешала старушка. Поспешай». В квартире собрались любопытные соседки, которые так и норовят затоптать следы преступления. Бабульки утверждают, что пропало что-то весьма ценное. Есть поспешать. Тем временем Анна коротала время с Кричко, который без стеснения пожирал ее глазами. Девушка не была обделена вниманием мужчин и своим хладнокровием могла без лишних слов поставить на место кого угодно, и Кричко не стал исключением. «Студентка, значит, выпускница?» — то ли спрашивал, то ли утверждал Стас. «И студентка, и выпускница, и будущий следователь. Надеюсь, если Гуров не сошлет меня практиковаться куда-нибудь в архив. Кажется, он мне не особо рад». «Не бери в голову. Лев Иванович строгий, но отходчивый. Сразу ждать от него милости не стоит. Но если будешь нам помогать, то примет в команду». «А вы давно вместе работаете?» «Давно. Некоторые столько не живут», — ухмыльнулся Кричко. «Около 20 лет». «А говорят, что в уголовном розыске больше 15 лет не работают, слишком тяжело». «Это слабаки столько не работают. А мы с Львом Ивановичем стойкие оловянные солдатики. Почему выбрала юридический?» «С детства мечтала стать следователем. Отец работает частным детективом, а мне всегда хотелось работать в государственной структуре. Потому что больше возможностей. Очные ставки, допросы, опознания. Такого частные детективы лишены». Тут вошел Гуров, окинул взглядом присутствующих и спросил. «Ну что, пора отправляться навстречу приключениям, на Патриарших труб. Через пару минут выдвигаемся. Если есть особо впечатлительные, заставлять не станем. Можно остаться на месте и погрузиться в изучение всяких бумажек. Как такой расклад?» — взглянул полковник на Аню. «Лев Иванович, возьмите с собой, буду тихой, как мышка. Вы меня даже не заметите. А бумажки я обязательно изучу в свободное от трупа время». «Ладно, так и быть. Тогда боевая готовность 2 минуты. Карета уже ждет внизу».